U efiry Radio Swoboda. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. На мінулым тыдні адбылася інаўгурацыя новага старога прэзідэнта. Усе нашы званочнікі заўважылі, што была яна даволі асаблівая. Прынамсі з таго боку, як яе паказвалі на БТ. Включаем БТ. Уздоўж следавання кортэжа ні аднаго чалавека. Куды дзелі 5 мільёнаў яго выбаршчыкаў? Прайшла 21 января 2011 году странная інаўгурацыя новага старага прэзідэнта Беларусі. При переполненных тюремных камерах невиновных протестующих инакомыслящих. И никого из бандитов не доставили, не собираются доставлять в свободные камеры международного трибунала в Гаагу, у которых руки по локоть в крови только из-за осуществленных расправ 19-20 декабря 2010 году в Минске над мирными протестующими. Зато и картинка города у телевизии выглядала аккуратно. Кожны, хто паглядзеў гэтую інаўгурацыю, мог фактычна пераканацца, што ў Мінску ўсё чыста і прыбрана. Няма ні непатрэбнага смецця на вуліцах, ні людзей, якія, чаго добрага, маглі б паводзіць сябе не так, як трэба было пры такой нагодзе. Тых, якія ведалі, як сябе паводзіць, пасадзілі на інаўгурацыю ў Палаце Рэспублікі. Наша традыцыйная рубрыка «Вольная трыбуна слухачоў». Прапановы «Што рабіць?» І чаго не рабіць? Прозай і вершам. Ёсць краіна, ёсць законы. Той прэсказаў, прэдвыбарчая агітацыя гэтых экстаў бывшых зводзілася к таму, што ўсё на плошчу, на плошчу, на плошчу. Каб вывесці на плошчу, закон Рэспублікі Беларусь гаворыць аб тым, што надо за 15 дзён гэта мерапрыемства зарэгістрыраваць. Той, хто павядзе на плошчу пры беспарадках на плошчы, павінен адказваць полным отказом. Это во всех краинах існуе такое. Призвал на площу и организатор этого мероприемства. На площу отрымались и беспорядки. Полным законодательством этого человека пытают. Посадить, заплатить громадные штрафы. А чем у нас так не повидно быть? Запытаться хочется в этих самых всех телефонованщиков, которые вам телефонуют. Никто николи ни один про отказность того, кто призвал на площу, не заговорил тут на этом вашей свободе. Тяжко мне было писать на белорусской мове, але то, что вышло, то вышло. Я не ведаю, чи сподобается это кому. Я уяю себе, якая чудовная гэта белорусская мова, посвящая усім змагарам за свободу у нашей краине. Хвала вам, змагарам, якія у рештах сидять. Хотели землю вы нашу отменить, каб люди могли Украине нашей лепей жить. Могли бы вы и на печи посидеть, могли и телевизор поглядеть, могли и борщ на кухне с жонкою варить, могли и за границы утячи, однако за правдою пошли. Не за хлушнёй, якою той уже 17 год дурачить наш народ. Хвала вам, змагарам, молитвы наши я за вас. Лукавы згине, близкий час, мы молимся за вас, бо вы за нас пошли в тюрьму. Приди свобода, близкий час, Христос наш Бог не заставит нас. Удивляюсь терпению белорусских властей. Почему для профилактики не отключить телефон в Минске хотя бы на пару месяцев? Пускай пенсионеры звонары, а их где-то по голосам полтора десятка звонят на свободу в Прагу. Головний поп мовчить, якби набравши у рот води, а по країні шастають ублюдки сатани. Яни грабуть усе подряд, виконують ганебний сатани загад. А сатана боїться правди і людей. Йон хлусів нам 16 год і болванів наш народ. Але народ прочнувся. І вирішить конкретно, як сатану загнать у пекло. Мінськ. Надежда Івановна, пенсіонерка. Молодець Николай, мой дзвінок для лукашистов. Ви теж повинні бути благодарны кандидатам президенты, сегодня находящимся в заточении, за то, что благодаря их выступлениям Лукашенко вынужден был отменить плату за проезд школьников в общественном транспорте, а за оставшуюся, остающуюся рабскую контрактную систему, которая и на вашей совести, вы энергично виляете хвостом и благодарите своего незаменимого господина. Спасибо. Спасибо, Свобода, за то, что вы сами, того не понимая, раскрываете лицо Евросоюза, Европарламента и кандидатов в президенты от оппозиции. На сей раз они хитриками хотели захватить власть Беларуси. Для этого перед выборами приезжали в Минск, убаюкивали президента, а на самом деле держали камень за пазухой, потому что за спиной вели заговор против нашей страны с кучкой продажных типов, рвущихся к власти. Все мы до выборов понимали, что народ опять проголосует за Лукашенко. Поэтому все время призывали на площадь и твердили, что площадь решит все. Что получилось, знаем все. Как говорят, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. А денежки зарубежных провокаторов в очередной раз пошли коту под хвост. А вот что Евросоюз, Европарламент и примкнувшие к ним главы некоторых стран представляют собой штаб терроризма, становится понятным теперь. Уже планируют, как наказать белорусу и расправиться с Лукашенко за непослушание и несговорчивость. Мол, не выпустишь хулиганов, именуемых ими политвязь, не пустим в Европу. Для штабов терроризма самый подходящий вариант, потому что им стыдно глядеть в глаза Лукашенко после всех пакостей. Ошибка президента в том, что до сих пор в эфире нет радиостанции «Беларусь» с телефоном-ответчиком, где бы наш народ смог высказать миру свое мнение. А что касается ареста подстрекателей погромом, то во все времена во всех странах предателей расстреливали без суда и следствия. А у нас они легко отделались. Даже на Бога стали уповать. Молитесь, это вам не повредит. Может, мозги заработают по-человечески. Я лечу, что спочатку треба привлечь его туда, позвать в Европарламент этого нашего советского президента. И там же его арестовать, одеть наручники и посадить в Гагу Милошевичу камеру. А потом новые выборы без него. И он там пропадет за собаку. Никто по нему плакать не будет. Иначе ничего не получится. Он будет тут бить всех до пощады, пока всех людей не покалечит бандита. Или обратиться в Америку, в Европу и увезти НАТО войска для освобождения белорусского народа. Будут вводить санкции. Заборонять уезд на территорию Евросоюза некоторым керівникам нашим. Уже было. Нецікаво. Не ездили, так як ездили, так і ездить будуть. Є інші шляхи. І самоліти літають, і пароходи пливуть. Ну, а економічно так само нічого не дають. Начальники, як жили, так і будуть жити добре. А ми просто жили економно, так і будемо жити економно. А улічуючи, що ціни ростуть, уявіть собі, от сьогодні заплатила за комунальні послуги полпенсії, а бульба, на якую робить ставку, каштує на базарі по 3000 кілограм. Будем куплять по 3 бульбини. Народ мовчить. Нема в країні нашої ладу. Який народ, такая влада. Нема ні гонору, ні годності. Панує здрада, страх і подлості. Улада їм пхнеться керувати, каб тільки свой трибух напхать. І вона не дбає про родиму у эту чорну часину. А що народ? Народ мовчить. Слежу за новостями из Туниса. И какая прелесть! Законы этологии, науки, изучающие поведение живых существ, в том числе человека, Господь пока еще не отменил. Высокопоставленные чиновники и полицейские плачут и клянутся, что тоже пострадали от беспредела диктатора. Из страха перед ним нарушали законы и стреляли в свой народ. Не очень верю в искренность этих грешников. Желудочно-кишечный тракт руководит их мозгами. Но как легко они нашли виноватого, долго кормившего их со своих рук. Хороший подарок преподнесли тунисцы нашим тутейшим. Спасибо, до свидания. На уроках литературы и истории наставники Беларуси часто рассказывают, как разъюшенные паны у часы прыгону здековались над селянами, били их бізунамі, але гэта было па некалькі чалавек каралі. А вось 19 снежня, у час прэзідэнцкіх выбараў, галоўны начальнік Беларусі загадаў сваім халуям адлупцаваць дубінамі паліцэйскімі тысячы людзей. І пра гэта настаўнікі, якія з'яўляліся членамі выбарчых камісій, не раскажуць сваіх вучняў. А вучні ж па тэлеэкранах бачылі гэта? Каго ж выхаваюць настаўнікі беларускія? Халуёў, а не патрыотаў. А Лукашэнка вядзе сябе як пажыццёвы манарх, пабаяўся аддаць уладу іншым і поэтому пайшоў на фальсіфікацыю выбараў. Я хацела, каб мяне пачула жанчына, якая клапоціцца аб Некляеве, паэце, які як птушка сядзіць у клетцы. А я думаю, што ў выбарах і на плошчы Некляеў быў не як паэт, а як палітычны дзеяч, які хацеў на плячах і галовах недумаючых людзей стаць прэзідэнтам, які пайшоў супраць народу. І Еўрасаюз, каб так паўстаў за вызваленне не на беларускага паэта, а свайго чалавека, а народу Беларусі блакада. Дык хто ёсць хто? Хацелася б зразумець і не памыляцца. І ці былі на плошчы невядомыя людзі, паэты, урачы, артысты, вучоныя, прадпрынімальнікі? Аб гэтым не гавораць і не пішуць. Галіна. Адзін слухач патэлефанаваў, што яму не падабаецца вершы на свабоду. Адказваю вершам. Паэтаў выбірае час. У цяжкі для радзімы час, калі за лёс краіны у адказе кожны з нас, паэтаў выбірае час. І нараджаюцца паэты, якія маюць адну мэту – краіну нашу адразіць і ад бяды абараніць. Улады часта не даюць ім веры, але радзімі яны адданыя без меры, як адданыя жаўнеры, ды часцяком улады да іх прымаюць меры. Іх да рэдакцыяў на стрэл не падпушчаюць, таму яны і ганарараў ніякіх не маюць, а вершы сам выдатам выпушчаюць. Затое гузакоў яны даволі маюць, бо праўду ў смутны час шукаюць. Мікалай Мікалаеў з Мінщыны. Маргонь, Сергей, у меня вот какое предложение. У вас сейчас идет акция «Стихи на свободу». Неплохо было бы, не знаю, как это оформить, сделать в виде аудиокниги. И назвать ее «Свобода останется с нами». Противовес этому дурдому всему. Это раз. Ну, как говорится, стихи не каждый человек умеет читать. Вот я, допустим, слушать послушаешь, а чтобы самому почитать, как бы это оформили именно штицы хорошие и какое-то музыкальное сопровождение, чтобы можно было и магнитофон ставить, и ну, такое-то у меня предложение. Мы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Совы, сегодня в программе. 21 депутат парламентской ассамблеи Рады Европы в супольной заяве закликая провести в Беларуси новые выборы. Опубликованный проект резолюции по Беларуси, какую парламентская ассамблея Рады Европы мая принять у Страсбуры 27 студеня. У ее депутаты закликают официды Минск вызволить у всех зняволенных и провести объективное расследование по дею 19 снежня. А вот для министра внутренних справ Анатолия Куляшова по справе об массовых беспорядках 19 снежня проходят 50 человек, и справы некоторых з іх могуць пайсці ў суд ужо ў лютым. Старшыня Канстытуцыйнага суду Беларусі Пётр Міклашэвіч адмовіўся даваць прававую ацэнку масавым парушэнням правоў чалавека КДБ і міліцыі пасля выбару 19 снежня. Паводле яго, гэтым мусіць займацца пракуратура. Партовыя чыноўнікі, адказныя за правядзенне ў Менску хакейнага чэмпіянату света, падпісалі дамову з камерцыйным партнёрам Міжнароднай федэрацыі хакею швайцарскай кампаніяй «Інфронт». Між тым, няма ніякай гарантыі, што гэты чэмпіянат у Менску адбудзецца. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку нашай перадачы пачнем з тэмы, якая выклікала не меншае абмеркаванне, чым прэзідэнцкая інаўгурацыя. Санкцыі. Каго трэба пакараць у Беларусі і як? Хто ад гэтага пацярпіць? Ну вось наконт этих санкций экономичных прогучала фраза «Цікава, что вот, коли милиция не будет отримовывать зарплату в вынику санкций, то вот тогда милиция станет на бок народа». Да николи такого не будет, как милиция зарплату не отримала. Коли в вынику санкций станет народ не отримовывать зарплату, то милиция еще на 50% повысить. Каб я на яшчэ лепей дубасила свой народ. Вот гэта. А спартыўная санкция это была б цудоўная рэч. Мы позбавились б лишней траты грошей на гэтае пацёмкінскае Ленинградские овёски Лядовая палацей. Выбухиваем гроши только на свистопляску. Гуляем, а всё разваливается. Иногда задается вопрос, не выглядит ли предательством просьба ввести жесткие санкции? Нет, не выглядит. Это не требование оккупации, не призыв силового свержения власти извне, а просьба решительно не подпитывать, не поддерживать режим. В сложившейся ситуации это единственная возможность привести в чувство и заставить думать тех, кто до сих пор не понял, во что страна вляпалась. Свободные выборы при Лукашенко невозможны. Жизнь страны за гранью разумного. Вы посмотрите на лица государственных мужей, когда президент принародно отвешивает им словесные оплеухи. Рабская покорность и дичайшее самоунижение. А митрополит, восхваляющий и благословляющий, что прелюбодеяние уже перестало быть смертным грехом, раз его так демонстративно выставляют на показ. Хочу выказать свое меркование на код санкций для белорусского режима. Думаю, что перенесение чемпионата света по хоккею 2014 года у другую краину свету будет вельми болючим ударом по белорусскому режиму. И для наших хоккеиста номер один у всех часов и народов. Ведаете, я особисто не веру в экономичные санкции, от яких мучится только влада, а народ не. Я маю право так говорить, тому, что я одни экономичные санкции пережил. Это было в 80-е годы минулого стагоддзя, коли Рональд Рейган увел экономичные санкции супраць генерала Войцеха Ярузельского в Польщі, які, як здавалося, разгромил солидарность, уводячи военное становище в Украине. Я не думаю, что генерал Ярузельский потерпел особисто от тих санкций. Але я и миллионы інших у Польщі, так, мы потерпели. Насамрэч, Рональд Рейган карал якраз нас за тое, что мы терпели Ярузельского, коли можно так выказаться. Так, мабыць, и будет с санкциями после гэтых апошніх выборов у Беларуси. Терпел народ Лукашенко 16 годов, а теперь у додаток будет терпеть и санкции. Ці, можа, его терпливость лопне гэтым разом? Хто ва ўсім гэтым вінаваты, што Беларусь пастаянна не дае спаць людзям, якія прымаюць рашэнні ў Вашынгтоне і ў Брусэлі? Чарговы званочак раскрывае закулісе ўсяе гэтае беларускае заварухі. Добрый день, Радио Свобода. Вообще правильно вас будет назвать штабом заговорщиков против Беларуси. Переворот не удался. Месяц вы уже подводите итоги. Ваши боевики отработали деньги честно. Не шло что следствие, а вы уже с упоением читали их имена, возведя в лик святых. А Европарламент с вашей подачи голосует за санкции. Не верь глазам своим. Как можно такой шабаш, который устроила оппозиция, назвать мирным шествием? А марионетки типа Калякина и других всегда найдутся. Предали коммунистическую партию, предадут и других. Хотелось обтрясти некоторыми речами на этом свете, але, на жаль, не отрымливается. Так что вы явно переоцениваете наши махчимости. Первое тяжкое питание сегодня. Здравствуйте, уважаемый Яна Максимюк, и ваша передача «Звоночки». Звоню вам второй раз и все же надеюсь получить от вас простой ответ на мой простой вопрос. 19 декабря на Октябрьской площади Санников зачитал декларацию об отлучении Лукашенко от власти. Вся площадь проголосовала за это единогласно. Значит, они автоматически участвовали в этом государственном перевороте и стали пучистами. После этого пучисты во главе с Санниковым направились на площадь независимости, где стали штурмовать дом правительства. У меня к вам простой вопрос. Что должно было делать правительство и как оно должно было делать, чтобы соблюсти демократические принципы Европы? А вы уже и вырашили, что это были путчисты? Яны что, командовали войсковыми и милицейными частками, при допомозе яких хотели взять уладу, и сами себе сбили при нагоде этого путчу? То бок, генерал Някляев спочатку побил себе на улице, а потом выкрал со шпиталю и посадил у тюрьму, каб захопить уладу? Многих из нас, в том числе и меня, часто раздражает высказывание лукашистов. Но ведь они тоже наши люди. Постараемся посмотреть на них с улыбкой. Вспомните Владимира Маяковского, его произведение «Левый, левый, левый». А вы когда-нибудь пробовали каждый шаг делать с левой ноги? Попробуйте, не пожалеете. Посвящается лукашистам. «Левый, левый, левый». Или «Зарядка по-лукашински». «Левый, левый, левый». правой, правой, правой, левой, левой, левой, как когда-то правой. А теперь присядку, а теперь с подскоком, а теперь все вместе, боком, боком, боком, снова левой, левой, позабыв о правой, боком, боком, боком, а теперь с подскоком, а теперь... Извиняюсь, мы скатились с горки, наложив на совесть, ободрав все корки. Мы устали биться головой о стенку, как бы нам напиться и в бреду забыться. Опьянев от счастья, мы хвалу воздали. Видно, мы поутру с левой ноги встали. Левой, левой, левой. Дякую. После этой физзарядки знов про духовную материю. Если мы будем слушать не священное писание, а слушать проповеди нашего патриарха-экзарха Филарета РПЦ Минского Слуцкого, он нас заведет в ту степь, из которой белорусы не выберутся никогда. Будет хуже, чем странствование по пустыне Египта. Ну, дякую. Я так и думал, что вы, спадар Оракул, усім нам тонус подымете. Теперь займемся выкананием одной просьбы. Ян, у меня тоже к тебе еще просьба. Два раза мне уже помогал. Я хочу еще третий раз спросить. Мне очень понравился Андрей, который такой смелый. Вот, одинокий человек. И так вот я хочу сказать, что я тоже одинока. Мне менты зарубили всю мою жизнь на корню. Менты и КГБ, которые я уже говорила, не дают мне проехать. Я бы тоже согласна была познакомиться с человеком, который не боится ни ментов, и ни КГБ, и всю эту шушеру, всех этих шариков, которые умные, все понимают. Порядочно, вот, вот. И я бы согласна, чтобы съехать отсюда, желательно в город какой-нибудь, пусть небольшой, потому что я здесь погибла. Это однозначно, я уже не вижу выхода. Вот такая просьба к Яну, Тина. Ну, дык вось, спадарня Тина, сигнал мы послали. Будем сподеваться, отказу долго чакать вам не доведется. Але вы позвоните нам и покиньте на аутоотказнику ваш номер телефону, каб была магчымая зворотная сувязь с вами. Скажем, нехто отгукнется на вашу пропанову, а мы и поведомить ему не сможем, як ему с вами связаться. Ваш номер телефону нам еще потребны и в связи с попередней вашей просьбой, спадарня Цина. Вы скардились на правоохоуника у ИУИ и казали, что нема у вас адвоката, каб от них бараниться. Дык вось, один таки адвокат хотел бы вам допомогчи, але мы не ведаем, что ему сказать, каб он мог сконтактоваться с вами. Давайте некий контакт. Учора почув я, что одного слухача вельми турбують доморощенные поэты. Вот. Хочу сказать ему, дороженький мой, доморощенные поэты и доморощенные композиторы не страшней за доморощенных кагибистов. Мы так само такой думки. Другое тяжкое питание сегодня. Что сдарилось? Чему зникла по Белсату передача «Тыдень с Радио Свобода»? На это питание буду отказывать не я, а директорка Белсату, спадарня Агнешка Рамашевская-Гузы. Я позвонил у Варшаву и передал ей это ваше питание. Так что керовничка Белсату специально для звоночков. Но мы бардзо цэнімі гэты праграм і цэнілішмы го прэс... Мы вельмі даражым гэтай перадачы і даражылі ёй, калі яна выходзіла ў эфір. Мы спадзяемся, што яна будзе выходзіць і далей. Прычына нявыхаду перадачы ў эфір была выключна фінансавая. Гэта значыць, у нас было вельмі абмежаванае фінансаванне, і мы не мелі магчымасці аплаціць кошт прадукцыі. Паколькі ёсць нейкія шансы, што нам павялічаць бюджэт і мы атрымаем сродкі на гэтую канкрэтную перадачу, дык мы спадзяемся, што яна з'явіцца зноў. Он ще поновні зачне указывати. Ну і третє питання, найтяжейшее. Уважаемая Радио Свобода, говорят, что политика – это грязное дело. Но когда делают ее грязные политики, беспринципно, двустандартно, становится противно. Лукашенко, оберегая от переворота, 6.5 минут там по спине погладил пучистов. Лидеров посадил, значит, в тюрьму КГБ, где они находятся в тепле, накормлены и сыты. И за это Евросоюз хочет ввести санкции, ограничения против Беларуси. Но посмотрите на безобразие, которое творится в Евросоюзе. Ислам Каримов, президент Узбекистана, который разгоняет точно же такую оппозицию в Андижане в 2005 году, разогнал ее автоматными очередями, не дубинками. 180 человек погибло. По словам правозащитников, их 10 раз больше. И удивление сейчас этого Каримова встречает Брюссель закрывает на все эти безобразия глаза. Как к этому относиться? И Радио Свободы, которое вещает на Беларусь, почему-то об этом скромно умалчивал. Хотя о визите Каримова и осуждении сказали и BBC, и немецкая волна, и Радио Свободы на русском языке. Вы же скромно молчите. Хотелось бы хоть один журналист набрался смелости, прокомментировал этот визит Каримова и санкции против Беларуси. Тему санкций супраць Беларусі мы ўжо каментавалі ў гэтай перадачцы і будзем яе несумненна каментаваць яшчэ, калі гэтыя санкцыі будуць уведзеныя, таму што справа датычыць Беларусі. Наконт Карымава ў Брусэлі скажу вам так. Калі ў кагосьці рукі болей брудныя, чым у вас, гэта не значыць, што вашы рукі ад гэтага стаюцца бялейшымі. Так і тут. Гэта той выпадак, калі нельга паказваць на суседа і казаць, што ён таксама нягоднік, магчыма, што і большы нягоднік, чым я, а таму ўжо, калі ласка, прымайце і мяне, як я ёсць. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоню вам сваім званочкам Ян Максімюк.